Однажды мама написала ему, справляясь о его судьбе, послала к Пасхе маленького шоколадного зайчика, но ответа не получила. Потом мама говорила, что дарить зайчиков — плохая примета. Мы совсем не подозревали, как был занят он репетициями и выступлениями. К счастью, этот выдающийся музыкант сохранил в Париже большой капитал в банке. Он ненадолго задержался в Польше, переехал во Францию, а потом в 1924 году в Америку, где стал дирижером Бостонского симфонического оркестра. Кусевицкий в США открыл в 1942 году фонд своего имени, помогал молодым музыкантам. Его имя стало всемирно известным, но нам он не давал никогда о себе знать. Сергей Кусевицкий умер в Бостоне 4 июня 1951 года. Хочу рассказать о дальнейшей судьбе других членов нашей семьи после революции. После бегства из России через Финляндию тетя Наташа, мамина сестра, жила в Берлине со своим мужем Волковым, тоже беженцем, бывшим в России товарищем прокурора. Но муж вскоре скончался, и она осталась одна с двумя детьми на руках, сыновьями Игорем и Олегом. Игорь жив, он младше меня на год и теперь в Лондоне. Тетя Наташа Волкова нуждалась в заработке и перебралась в Париж. Там она поступила топером в синема, как тогда назывались кинотеатры, так как хорошо играла на рояле. В эпоху немого кино было необходимо всегда давать музыкальное сопровождение к фильмам — вальсы, танго и прелюды. В 1929 году появилось звуковое кино, и профессия топера для немых фильмов потеряла всякую актуальность. Затем тетя Наташа овладела другой специальностью — общим массажем и стала неплохо зарабатывать с американской клиентурой. Она ходила в отели и на квартиры к клиенткам и делала им оздоровительные массажи. Одна из американок очень покровительствовала ей и даже присылала денег в помощь из США. Каждый эмигрант пытался устроиться как мог. Время было тяжелое, особенно в период кризиса начала 1930-х годов, а он чувствовался везде в Европе, даже у нас в Польше. Кризис даже сказывался на характерах поляков. Надо сказать, что поляки всегда отличались большим гонором и не слишком любили русских. У папы в Лунинце было мало знакомых, но вообще в Польше жило много других эмигрантов из России. В Варшаве оказались его друзья по Бобруйску — Шелковские, которые были людьми со связями и помогли моему папе получить новое место в маленьком польском городе вблизи Львова — Ковеле, теперь на Украине. Пани Софья Жеромовна Шелковская была крестной матерью моей младшей сестры Нины и впоследствии жила в Щецине. Звучное отчество Жеромовна пришло ей от ее отца-француза. Она всегда была очень элегантной, носила лишь оттенки синего цвета и обычно ходила в изящных костюмах-тайерах. Самого пана Шелковского звали Антоном Антоновичем. Он состоял администратором в пароходном обществе «Косулич Лайн» и впоследствии помог папе устроиться туда же на работу. С этим паном Шелковским я дома часто танцевала мазурки и стала хорошо понимать стиль и ритм этого польского танца. Дочь Шелковских, Нинтя, очень дружила с Тамарой, моей старшей сестрой. Так, с помощью Шелковского, папа стал неожиданно для себя директором странного транспортного агентства «Косулич Лайн». В те годы многие выходцы из крестьян стремились эмигрировать в Южную Америку, Аргентину и Бразилию, где были обширные невозделанные земли. Агентство «Косулич Лайн» этими приездами переселенцев и занималось. Конечно, экономическая ситуация в Ковеле была лучше, чем в Лунинце. Тоже захолустье, но рангом повыше. Каникулы в Ковеле. Каждое лето теперь мы могли с сестрой и мамой выбираться в этот крошечный Ковель на каникулы. Папа жил в хорошем доме, в котором у него были две комнаты и бюро на улице Колиова, довольно далеко от вокзала. Город был маленьким, почти в одну улицу, пыльную, но с булыжной мостовой. Большими зданиями в Ковеле были гимназия в два этажа и кирпичный вокзал. Для нас папа снимал на лето дом с садом и беседкой, чтобы мы могли гулять и играть. Как-то в одно лето мама спросила: «Что ты снял теперь для нас?» Папа ответил: «Настоящую усадьбу. Она называется Жабошкики».